Сердцегубящее горе объяло царицу. Остаться доли на стуле она не могла, хоть и много их было в светлых покоях ее, но она на пороге сидела, жалобно плача. С рыданием к ней собрались рабыни. Сколько их ни было в царском жилище, и юных, и старых. Сильно скорбя посреди их, сказала им так Пенелопа: «Слушайте, милые, дал мне печали Зевес Олимпиец более всех на земле современно со мною рожденных. Прежде погиб мой супруг, одаренный могуществом львиным, всякой высокую доблестью в сонме Данаев отличный, столь преисполнивший славой своей и Элладу, и Аргос. Ныне ж и милый мой сын не со мною, бесславно умчали бури отсюда его, и о том я не сведала прежде. О, вы безумные! Как ни одной не пришло вам вовремя в мысли меня разбудить? А, конечно, уж знали все вы, что он собрался в корабле удалиться отсюда. Вот для чего не сказал мне никто, что отплыть он замыслил? Или тогда, подложивший отъезд, он остался со мною, или сама б я осталась мертвую в этом жилище? Но позовите скорее ко мне старика Далиона, верный слуга он, в приданое дан мне отцом и усердно смотрит за садом моим плодоносным. К Лаэрту немедля должен пойти он и, сев близ него, о случившемся ныне старцу сказать, и Лаэрт, все разумно обдумав, быть может, с плачем предстанет народу, который губить допускает внука его, Одиссеева, богоподобного сына».